Вода. Слышно, как внизу скрипят пружины матраса, как немец, прихрамывая, спускается по лестнице. Он уходит? Сдался? Пошел дождь. Тысячи капель барабанят по крыше. Мари Лора встает на цыпочки и прижимается ухом к потолку, слушает журчание дождевых струй. Как там эта молитва, та, которую мадам Манек шептала, когда с Этьеном не было никакого сладу? «Господи, милость твоя, огонь очищающий!» Надо включить смекалку и логику, как сделал бы папа или великий морской биолог профессор Пьер Аронакс у Жюль Верна. Немец не знает про чердак. У нее в кармане камень, есть еще одна банка с едой. Это преимущество. Дождь тоже хорошо, он хоть немного да притушит пожар. Можно ли набрать дождевой воды для питья? Проделать дырки в крыше, как-нибудь еще обратить его себе на пользу. Может, его стук заглушит ее шаги? Она точно знает, где стоят два оцинкованных ведра, сразу за дверью спальни. Добраться до них может даже отнести одно сюда. Нет, отнести не получится. Слишком тяжелое ведро, слишком много шума, вода расплещется. Однако можно добраться до ведра и погрузить в него лицо, наполнить водой банку из-под фасоли. Одна мысль о воде, о том, как кончик носа, потом губы касаются холодной поверхности, вызывает биологическую тягу, какой Мари Лора еще не знала. Она мысленно падает в озеро, вода заливается в уши, в рот, в горло. Маленький глоточек, и мозг снова заработает. Она ждет, что папин голос отсоветует идти, но голос молчит. От шкафа, через комнату Анри, через лестничную площадку до ее двери 21 шаг. Мари Лора берет с пола нож и пустую консервную банку, сует их в карман. Тихонько спускается по лестнице из 7 перекладин и долго стоит неподвижно за стенкой шкафа. Слушает, слушает, слушает, пригнувшись. Миниатюрный домик вдавливается в ребра. Интересно, там, на крохотном чердаке, маленькая Мари Лора тоже вслушивается за шкафом. Так же сильно ей хочется пить, ни звука, только стучит дождь, превращая Сен-Мало в месиво из грязи и пепла. Возможно, это ловушка. Он услышал, как она открывает банку, шумно спустился на первый этаж, тихо поднялся обратно и теперь стоит перед шкафом с пистолетом в руках. «Господи, милость твоя, огонь очищающий!» Мари Лора упирается ладонью в стенку и сдвигает панель. Рубашки гладят ее по лицу, она приоткрывает одну дверцу. Никаких выстрелов, ничего. За выбитым окном дождь хлещет по горящим зданиям с таким звуком, будто волны перекатывают гальку. Мари Лора призывает дедушку, в чьей спальне сейчас стоит, любознательного вихрастого мальчика, от которого пахнет морем. Веселый, непоседливый Анри берет ее за одну руку. Этьен за другую. Дом становится как 50 лет назад. Внизу смеются нарядные родители. Кухарка снимает верхние створки с устриц. Мадам Манек, молоденькая горничная, только что из деревни, стоит на стремянке, стирает пыль с люстры и напевает за работой. «Папа, у тебя есть ключи от всего на свете». Мальчики ведут ее к лестничной площадке и дальше, мимо уборной. В спальне остался запах немца, вроде бы ваниль и еще что-то кислое. Мари Лора не слышит ничего, кроме дождя и стука крови в висках. Она тихо-тихо опускается на колени и ведет рукой вдоль щели между досками. Звук, с которым пальцы касаются ведра, кажется громче соборного колокола. Дождь молотит по крышам и по стенам, струйками журчит за выбитыми окнами. Вокруг ее камешки и ракушки — папин макет, ее одеяло, и где-то должны быть туфли. Мари Лора наклоняет лицо и касается губами воды. Каждый глоток кажется громким, как взрыв снаряда. 1, 3, 5. Мари Лора глотает, дышит, она всей головой в ведре. Дышит, умирает, грезит. Не шаги ли там? Он на первом этаже, не поднимается. 9, 11, 13. Все, напилась, и даже слишком. В кишках плещется вода. Мари Лора опускает в ведро консервную банку. Теперь вернуться без единого звука, не задеть за стену, за дверь, не споткнуться, не пролить воду. С полной банкой в левой руке Мари Лора начинает ползком выбираться из комнаты. Она уже у двери, когда вновь слышит немца. Он тремя или четырьмя этажами ниже перерывает комнату. Высыпает на пол целый ящик чего-то, кажется, подшипников. Они подпрыгивают, звенят, катятся. Мари Лора вытягивает правую руку и прямо у порога натыкается на что-то большое, прямоугольное, твердое. Ее книга, роман Жюль Верна, как будто папа ей здесь его оставил. Наверное, немец скинул книгу с кровати. Мари Лора как можно тише берет ее и прижимает к груди. Удастся ли добежать до первого этажа? Проскочить мимо немца на улицу? Однако вода уже наполнила капилляры, кровь побежала быстрее, мозг заработал лучше. Мари Лора не хочет умирать, она и без того слишком испытывает судьбу. Даже если удастся чудом пробежать мимо немца, нет гарантий, что на улице будет безопаснее. Вот она уже на площадке в дедушкиной спальне. Ощупью находит платяной шкаф, забирается внутрь и тихо затворяет за собой дверцы.